Представляешь, как себя чувствует Таня? Сидя у Шилова на коленях, я размазывала сопли и слезы по лицу. Сначала известие о смерти моей крестницы просто подействовало на меня как шок. Но потом, после нескольких часов раздумий, меня развезло не на шутку. Маленькую Эльвиру я видела от силы раза четыре за все время ее короткого существования. Но это не имело значения. Умерла дочь моей подруги, ребенок, который не страдал никакими хроническими заболеваниями и был абсолютно здоров, если не считать обычных детских проблем. Помню, как Татьяна обращалась ко мне за советом, когда настало время проводить вакцинацию Эли. Наслушавшись всяких ужасов по телевизору, она начала сомневаться в том, что эти меры так уж необходимы. Я потратила немало времени, убеждая подругу в том, что такой подход к прививкам крайне неблагоразумен. В конце концов, человечество прошло слишком долгий путь в борьбе с такими болезнями, как оспа и полиомиелит, чтобы перечеркивать всю историю и рисковать собственным ребенком из-за нескольких истеричных репортажей по ящику. Конечно, все может случиться. Нет такого медицинского действия, которое хоть на долю процента не представляет определенной опасности. И однако, из-за этой доли процента нельзя же отказываться принимать антибиотики и пломбировать зубы. Таня послушалась меня, и Эля получила все, что необходимо маленькому человеку для нормального развития. А теперь ее больше нет. Олег ласково гладил мои волосы. Он ничего не говорил, понимая, что утешить меня сейчас мог лишь звонок от Татьяны со словами о том, что она пошутила, ошиблась или неточно выразилась, а Эля жива-здорова. «Господи, Шилов, и как я только сумела вырастить Дэна!» — продолжала я, шмыгая носом. «У меня даже мысли не возникало, что с ним может что-то случиться. Мы ходили в поликлинику, болели детскими болезнями, ломали кости. В общем, все как у людей». Я осеклась, заметив, что мой муж слегка изменился в лице. «Конечно же. Его маленькая дочка утонула в аквапарке. Олег не любит об этом вспоминать. Мы разговаривали о Даше всего один раз, в самом начале нашего знакомства, и больше не поднимали эту тему. Недавно одна подруга намекнула мне, что моему мужу, возможно, хотелось бы завести еще детей, но он, скорее всего, боится мне это предложить, понимая, что я вряд ли захочу почти в 40 лет по новой проходить путь молодой мамаши. «Ты хочешь детей, Шилов?» — спросила я в очередной раз, высморкавшись в бумажный платок. Он взглянул на меня так, словно я спросила, не возражает ли он против мира во всем мире. «Ты что, Агния? То есть, конечно. Разумеется, я хотел бы иметь от тебя детей, но это должно быть и твоим желанием. Насколько я понимаю, у тебя такого желания нет?» «Честно говоря, не знаю», — пробормотала я. «Знаешь, раньше я об этом не задумывалась, ведь есть Дэн и вообще. Но теперь... не знаю». «Тогда и говорить не о чем», — улыбнулся Шилов, но его улыбка показалась мне несколько натянутой. «Я понимаю, сейчас ты взвинчена из-за смерти девочки, поэтому не стоит принимать поспешных решений». «Да что ты, Шилов! Какие поспешные решения? Скорее всего, это вообще разговор в пользу бедных, ведь мне не 20 лет, и, скорее всего, забеременеть естественным путем я уже не смогу». Мне не следовало заикаться о детях. Я сделала ошибку. Раньше это витало в воздухе, но не принимало никаких четких очертаний. Теперь же Олег будет считать, что я всерьез задумываюсь над этой проблемой. Может... он выбрал не ту женщину.